Глава 29. Музыка и идентичность личности. Деменция и музыкальная терапия. Из 500 больных неврологического профиля, находившихся на моем попечении, приблизительно половина страдала деменцией различного типа. Деменция может возникать как результат повторных инсультов, тяжелой гипоксии головного мозга, травм и инфекций, поражающих мозг, лобно-височной дегенерации и, чаще всего, болезни Альцгеймера. Несколько лет назад моя коллега, Донна Коэн, изучив довольно значительный контингент наших больных с болезнью Альцгеймера, стала соавтором книги «Потеря самости». По некоторым причинам, мне не очень нравится такое название. Хотя это очень хорошая книга, в которой содержится много полезного для членов семьи и сиделок, и я, желая возразить против него, то и дело выступаю с лекциями на тему «Болезнь Альцгеймера и сохранение самости». Тем не менее, я не уверен, что мы расходимся с авторами книги в главном. Определенно, больной с болезнью Альцгеймера теряет множество своих качеств и способностей по мере прогрессирования заболевания, хотя этот процесс, как правило, занимает многие годы. Утрата определенных форм памяти является ранним симптомом болезни Альцгеймера, и эта потеря может постепенно прогрессировать до развития полной амнезии. Позже могут развиться речевые нарушения, а по мере вовлечения в процесс лобных долей и нарушения более глубинных способностей, способности к суждению, прогнозированию и планированию. Со временем больной, страдающий болезнью Альцгеймера, может утратить некоторые фундаментальные аспекты осознания собственной личности, в частности, перестать осознавать свою инвалидность. Но означает ли утрата самосознания или некоторых аспектов сознания утрату самости? Шекспировский Жак в пьесе «Как вам это понравится» насчитывает 7 возрастов человека и самый последний называет «без всего». Но, несмотря на самую глубокую инвалидность, несмотря на утрату множества личностных черт, человек никогда не остается без всего. Он никогда не становится так называемым чистым листом. Человек, страдающий болезнью Альцгеймера, может снова впасть в детство, но у него сохраняются основополагающие черты, присущие его характеру, вместе с неразрушимыми формами памяти, даже при очень далеко зашедшей деменции. Создается впечатление, что идентичность личности – имеет такую крепкую неврологическую основу, что личностный стиль настолько глубоко внедрен в нервную систему, что идентичность никогда не утрачивается полностью, по крайней мере до тех пор, пока продолжается хоть какая-то ментальная жизнь. На самом деле, этого следовало бы ожидать, если допустить, что наши восприятия, действия, чувства и мысли изначально формируют структуру нашего головного мозга. Это с большой очевидностью подчеркивается в воспоминаниях Джона Байли об Айрис Мёрдок. В частности, у людей, страдающих болезнью Альцгеймера, сохраняется реакция на музыку даже при далеко зашедшей деменции. Но лечебная роль музыки у таких больных отличается от ее роли в лечении больных с двигательными или речевыми расстройствами. Например, музыка, помогающая при паркинсонизме, должна обладать отчетливым ритмом, но может при этом быть незнакомой и не затрагивать чувств больного. При афазии больным важно слушать песни с хорошо интонированными фразами или стихами и общаться с музыкальным терапевтом. Цель музыкальной терапии при деменции намного шире. В данном случае музыка должна быть адресована к эмоциям, когнитивным способностям, мыслям и воспоминаниям, должна быть обращена к уцелевшим остаткам так называемой самости больного, должна стимулировать его и побуждать к движению. Музыка должна обогатить и расширить бытие больного, дать ему свободу, научить устойчивости, организации и сосредоточенности. Эта задача может на первый взгляд показаться невыполнимой, практически невозможной, особенно при виде больного, сидящего в тупом оцепенении или возбужденно выкрикивающего бессвязные слова. Однако музыкальное лечение таких больных возможно, потому что музыкальное восприятие, восприимчивость к музыке, музыкальные эмоции и музыкальная память могут оставаться сохранными долгое время после того, как были утрачены все остальные формы памяти. Примечание. Элиот Росс и его коллеги в Оклахоме опубликовали случай своего пациента С.Л. Смотрите «Коули и другие», 2003 год. Несмотря на деменцию, обусловленную, по-видимому, болезнью Альцгеймера, больной помнил и хорошо играл произведения из своего довольно богатого прошлого репертуара, несмотря на глубокие нарушения в припоминании и узнавании при проведении тестов на антероградную память. Например, он не мог запомнить списки слов или звуки музыкальных инструментов. Были у больного и выраженные расстройства долговременной памяти. Например, он не узнавал на портретах знаменитых людей. Сильно страдала его автобиографическая память. Самым замечательным было то обстоятельство, что он был способен, несмотря на утрату эпизодической памяти, выучить новую скрипичную пьесу. Это живо напомнило мне случай Клайва Уиринга, глава 15. Проводились исследования, касающиеся сохранности музыкальных способностей при далеко зашедшей деменции, включая работы Кадди и Даффина, 2005 год, Форнацари, Кастла и других, 2006 год, и Кристел, Гробер и Мазур, 1989 года. Конец примечания. Правильно подобранная музыка может послужить для больного единственным якорем и ориентиром в жизни. Я постоянно сталкиваюсь с этим, наблюдая своих пациентов, и постоянно узнаю об этом из получаемых писем. Один корреспондент написал мне о своей жене. Несмотря на то, что у моей жены болезнь Альцгеймера, диагноз был поставлен 7 лет назад, ядро ее личности чудесным образом пока сохранилось. Несколько часов в день она играет на фортепиано и играет очень хорошо. Сейчас она хочет разучить фортепианный концерт Шумана «Ля минор». Что же касается других сфер жизни, то в них эта женщина проявляет забывчивость и неспособность к адаптации. Ницше тоже продолжал импровизировать на фортепиано в течение долгого времени, после того, как на почве нейросифилиса стал страдать немотой, деменцией и параличом. Чрезвычайную устойчивость музыкальных способностей можно проиллюстрировать следующим, полученным мною письмом, в котором речь шла об известном пианисте. Ему 88 лет. Он утратил способность говорить, но продолжает каждый день играть. Когда мы вместе читаем ноты Моцарта, он точно указывает заранее места повторов. 2 года назад мы записали все пьесы Моцарта для фортепиано в 4 руки, которые он в последний раз записывал в 50-е годы. Несмотря на то, что речь стала плохо повиноваться ему, его нынешняя игра нравится мне даже больше, чем его прежние записи. Особенно трогательно здесь то, что у больного не только сохранилась, но и усилилась восприимчивость к музыке, несмотря даже на то, что стали угасать все другие способности. Мой корреспондент заключает: крайности музыкальных свершений и крайности болезни очевидны в его случае. Каждый визит к нему становится чудом, так как видишь, как он преодолевает болезнь музыкой. Мэри Эллен Гейст, писательница, несколько месяцев назад познакомила меня со своим отцом Вуди, у которого 13 лет назад появились первые признаки болезни Альцгеймера, в возрасте 67 лет. Бляшки настолько сильно засорили его мозг, что он почти ничего не помнит из своей жизни. Однако он помнит партию баритона практически во всех произведениях, которые ему приходилось петь раньше. Он пел когда-то в хоре из 12 человек, которые вместе пели акапелла в течение почти 40 лет. Музыка – это единственное, что пока еще связывает его с этой жизнью. Он не имеет ни малейшего представления о том, чем раньше зарабатывал на жизнь, не помнит он и того, что делал 10 минут назад. Он не помнит ничего, кроме музыки. Он открывал ноябрьский музыкальный сезон на радио Детройта прошлой осенью. В день представления он не знал, как повязать галстук. Он заблудился по дороге к сцене. И каково оно было? Блистательным! Он превосходно пел, не забывая ни слов, ни мелодии своей партии. Примечание. Похожую историю о великом пианисте Артуре Белсаме рассказывал мне Джена Рапс. У Белсама развилась такая амнезия на фоне болезни Альцгеймера, что он забыл обо всех, даже самых важных, событиях своей жизни. Мало того, он перестал узнавать друзей, которых знал десятки лет. Во время его прощального концерта в Карнеги-холл было неясно, понимает ли он, зачем приехал, поэтому наготове был другой пианист, который заменил бы в случае нужды престарелого Белсама. Он, однако, выступил блистательно, как всегда, и удостоился самых хвалебных отзывов критиков. Конец примечания. Несколько недель спустя я имел счастье познакомиться лично с мистером Гейстом, его дочерью и женой Розмари. Мистер Гейст держал в руке аккуратно свернутую «Нью-Йорк Таймс», хотя я не знал ни что такое «Нью-Йорк Таймс», ни, очевидно, что такое газета. Примечание. Помимо певческой памяти, у Вуди сохранились некоторые другие формы процедурной памяти. Если ему показывали теннисную ракетку, он не мог сказать, что это такое, хотя в прошлом был неплохим игроком, но если ему вкладывали ракетку в руку, то он знал, что с ней делать, и на самом деле начинал, пусть и средне, играть. Он не знал, что такое ракетка, но знает, как ею пользоваться. Конец примечания. Старик был ухожен и хорошо одет. Правда, дочь сказала мне, что за ним надо постоянно следить, так как, предоставленный самому себе, он может надеть брюки задом наперед, для бритья воспользоваться зубной пастой, не найдет собственные ботинки и так далее. Когда я спросил мистера Гейста, как он себя чувствует, он вежливо ответил: «Думаю, что я в добром здравии». Это напомнило мне аналогичный ответ Ральфа Уолдо Эмерсона на подобный вопрос, когда поэт уже страдал выраженной деменцией. Эмерсон обычно отвечал: «Очень хорошо. Правда, я потерял все свои умственные способности, но здоровье у меня отменное». Примечание. У Эмерсона началась деменция, вероятно, на почве болезни Альцгеймера, когда ему едва перевалило за 60. Болезнь прогрессировала медленно, и почти до самого конца поэт сохранил чувство юмора и ироническое отношение к себе. Траектории болезни Эмерсона замечательно описаны в блестящей книге Дэвида Шенка «Забвение. Альцгеймер. Портрет эпидемии». Конец примечания. Действительно, эмерсоновская доброта, рассудительность и безмятежность явственно чувствовались в Вуди, как он представился при знакомстве. Несомненно, он страдал тяжелой деменцией, но сохранил характер, обходительность и вдумчивость. Несмотря на явные и жестокие симптомы болезни Альцгеймера, утрату событийной памяти и фактического знания, несмотря на дезориентацию и когнитивные нарушения, воспитанность, кажется, была запечатлена на более глубоком и старом уровне. Сначала мне показалось, что это была всего лишь въевшаяся в плоть и кровь привычка, мимикрия, остатки некогда осмысленного поведения. Но Мэри Эллен была другого мнения. Она чувствовала, что воспитанность отца и его обходительность, его кроткое и взвешенное поведение были почти телепатическими. «Он по лицу мамы может сказать, как она себя чувствует», — писала она мне в письме, — «и какое у нее настроение. То, как он читает чувства людей, общаясь с ними, находится за пределами всякой мимикрии». Вуди уставал от вопросов, на которые не мог дать ответ. Например, «Можете ли вы это прочесть?» Или «Где вы родились?» И поэтому я попросил его спеть. Мэри Эллен говорила мне, что сколько она себя помнит, вся семья, Вуди, Розмари и три дочери, пела хором. Пение всегда было сердцевиной их семейной жизни. Когда Вуди вошел в комнату, он насвистывал «Где-то над радугой». Я попросил спеть эту песню. Розмари и Мэри Эллен присоединились, и они вместе запели. Запели очень красиво, внося каждый свою лепту в общую гармонию. Когда Вуди пел, на его лице отражались сильные чувства и эмоции. Поза говорила о том, что он привык петь в хоре. Он периодически смотрел на жену и дочь, ждал, когда они закончат свои партии и так далее. Так он вел себя все время, пока они пели. Независимо от того, какой была очередная песня. Веселой, джазовой, лирической, романтической или печальной. Мэри Эллен принесла с собой компакт-диск с записями Вуди, сделанными много лет назад с группой Grannions, и когда включили запись, Вуди принялся красиво подпевать. Его музыкальность, во всяком случае исполнительская, сохранилась в полном объеме, как воспитанность и сдержанность. Но мне снова показалось, что это всего лишь имитация, мимикрия, действо, показывающее смыслы чувства, которых больше нет. Определенно, Вуди выглядел более, так сказать, презентабельно, когда пел, чем во все остальное время. Я спросил Розмари, чувствует ли она, что человек, которого она знает и любит вот уже 55 лет, ощущает и понимает то, что поет? Она ответила, «Думаю, что, вероятно, да». Розмари выглядит сильно утомленной, так как ей приходится практически все время ухаживать за мужем, проходя дюйм за дюймом путь его фактической потери по мере того, как он утрачивает то, что всегда составляло его «я». Но она не так сильно чувствует свое фактическое вдовство, не так печалится, когда они вместе поют. В такие моменты он кажется таким живым, таким прежним, что когда через несколько минут он начисто забывает, что пел или мог петь, она испытывает настоящее потрясение. Зная о мощной музыкальной памяти отца, Мэри Эллен спросила меня в письме, почему бы нам не испробовать музыку для того, чтобы раскрыть его? Спеть ему список покупок? Рассказать в песне ему о нем самом? Я ответил, что едва ли это сработает. Впрочем, Мэри Эллен убедилась в этом и сама. Почему бы нам не рассказать ему в песне историю его жизни? Записала она в своем дневнике в 2005 году. Почему не напеть ему дорогу из одной комнаты в другую? Я пробовала, но это не работает. У меня у самого были такие мысли в отношении Грега, музыкального человека, страдавшего тяжелой амнезией, которого я наблюдал много лет назад. Описывая его в Нью-Йоркском книжном обозрении, я отметил. Легко показать, что в песню можно вложить какую-то простую информацию. Таким образом, мы могли бы каждый день сообщать Грегу текущую дату в форме мелодичного речитатива. Идея заключается в том, что он запомнит это сообщение, и когда его спросят, какое сегодня число, он без всякого речитатива ответит. Но что означает сказать «сегодня 19 декабря 1991 года для человека, погруженного на дно глубочайшей амнезии, утратившего чувство времени и истории, живущего от момента до момента в вечном заточении. Знание даты бессмысленно в такой ситуации. Можно ли, однако, с помощью взывающей к памяти музыки, используя песни со специально написанными словами, песни, сообщающие нечто важное и ценное о больном и окружающем его мире, добиться какого-то более устойчивого и глубокого результата? Дать Грегу не только факты, но внушить ему чувство времени и истории, чувство соотнесенности, а не простого существования, событий, дать ему систему отсчета, пусть даже искусственную, для мышления? Конни Томайно и я работаем сейчас над этими вопросами и надеемся в следующем году дать на них ответ.